Глава 7. Вы проработали в качестве резидента в Массачусетском госпитале 2 года, мисс Таунсенд. Правильно я понимаю? Судя по вашему резюме, вам оставалось потерпеть совсем недолго, и должность штатного врача была бы у вас в кармане. Что же случилось? Моего молодого человека перевели в Нью-Йоркский головной офис, и я переехала с ним, доктор Фейбл. Я очень надеюсь, что смогу продолжить работу здесь, в Нью-Йорке, даже если для достижения конечной цели мне потребуется начать все заново. Заведующая отделением хирургии Лэндонской городской больницы снимает стильную металлическую оправу с носа и устремляет на меня изучающий взгляд. В качестве рекомендателя вы указали Дэймона Эллиса, вашего непосредственного наставника. Дело в том, что мы с Дэймоном неплохо знакомы, и я знаю, что хорошими рекомендациями он просто так не разбрасывается. Она сгребает со стола свой сотовый и демонстративно крутит им перед моим носом. «Мисс Таунсенд, что, предположительно, доктор Эллис скажет мне о вас, если я ему позвоню? Если интуиция меня не подводит, сейчас решается судьба моего приема на работу в один из лучших госпиталей Нью-Йорка. Я просто не имею права все испортить». «Думаю, доктор Эллис бы ответил, что вашей больнице стоит обзавестись дополнительным спальным местом и пополнить запасы кофе, потому что его любимая ученица не прочь работать сверхурочно». Во взгляде женщины мелькает заинтересованная улыбка, которая уже через секунду исчезает. Надев очки, она в течение нескольких секунд снова смотрит в лежащее перед ней резюме, после чего поднимает глаза. «А мой секретарь свяжется с вами в течение 2 дней. Всего доброго, мисс Таунсенд». Я выхожу за дверь и чудом удерживаюсь от того, чтобы не станцевать на глазах у парочки докторов победный танец. Меня приняли. В таких вещах я редко ошибаюсь. Окрыленная успехом, по дороге домой я заезжаю в ближайший супермаркет, чтобы приготовить что-то особенное по случаю. Вернувшись в Форест-Хиллз, распаковываю продукты и, включив на телефоне популярное кулинарное шоу, приступаю к готовке блюда с претенциозным названием «Телятина по-нормански». Миссис Колтер бы мной гордилась. Картофельные кружки получаются ровными и аккуратными, и при этом мои пальцы все еще на месте. Я делаю звук погромче и перехожу к разделке мяса. Неловко отделяю мякоть от костей и, нарубив его на неровные прямоугольники, помещаю в форму для запекания. Не так уж это и сложно — готовить. Собираюсь ставить блюдо в духовку, и вдруг явственно ощущаю, что на кухне я больше не одна. Исключено, что вернулся Итан. Мы разговаривали с ним около часа назад, и тогда он собирался на бизнес-ланч с партнерами. Значит, либо в дом пробрались грабители, либо это Тайлер, где-то поблизости. Телефон продолжает отпускать несмешные шутки голосами ведущих, пока я разглядываю керамическую мозаику на стене, не в силах заставить себя обернуться. Спина наэлектризовывается в чувствительную поверхность, настроенную улавливать малейший раздражитель, и сейчас шлет тревожные сигналы в мозг, вопя о том, что за мной кто-то стоит. Я чувствую жар, исходящий от мужского тела, который проникает под одежду и заставляет напрягать каждую мышцу, чтобы не выдать своего волнения дрожью. Без сомнения, это он, Тайлер. Его взгляд изучает мою шею под забранными вверх волосами. Его горячее дыхание ранит позвонки. Я даже не знаю, отчего застыла немой статуей. Почему не могу разбить свою замороженную позу и повернуться? Наверное, жду, что Тайлер уйдет, и мне не нужно будет встречаться с ним глазами после произошедшего в спальне. Спина под трикотажем толстовки нагревается так сильно, что, кажется, может воспламениться. И когда я уже собираюсь обернуться, мне на затылок ложится тяжелая рука и дергает резинку с волос. «Что ты?» — от неожиданности я разворачиваюсь на пятках, и остаток фразы погибает под выстрелом темных глаз, смотрящих на меня в упор. Близко, слишком близко, так что я могу разглядеть каждую загнутую ресницу и черные крапинки, рассыпанные на коньячного цвета радужки, и ощущать размеренное мятное дыхание на своих губах. Я изо всех сил стараюсь не смотреть вниз, потому что Тайлер в очередной раз не удосужился надеть футболку. «Ты стоишь слишком близко, сиплю, вжимаясь бедрами в кухонный гарнитур, и ты не должен...» Я вновь замолкаю, потому что в этот момент Тайлер делает неуловимое движение рукой и перехватывает упавшую на плечо прядь, не отрывая от меня взгляда, пропускает ее между пальцами и подносит к своему лицу, нюхает ее. Я не могу вздохнуть и выдохнуть, потому что никогда не сталкивалась с подобной мужской бесцеремонностью и совершенно не понимаю, как поступить в такой ситуации. «Ты не должен себя так вести», — облизываю пересохшие губы. «Я встречаюсь с твоим братом, и такое поведение недопустимо». Тайлер отпускает мой локон и очерчивает взглядом лицо, останавливаясь на губах. Слова, произнесенные низким хрипловатым голосом, звучат совсем негромко, но я почему-то вздрагиваю, а под кожей прокатывается адреналиновый озноб. «Почему нет, если я так хочу?» Он придвигается ближе, так что его бедра соприкасаются с моими, и в ноздри проникает его запах, терпкий и мужской, с нотами древесного геля для душа, от которого сердце мгновенно впадает в очередной приступ тахикардии. «Какого черта я делаю? Нужно прекратить, оттолкнуть, накричать, уйти. Что вообще позволяет себе этот парень? Неужели после увиденного считает, что имеет право так обращаться со мной?» Сделав над собой усилие, я ныряю в сторону, освобождаясь от жарких тисков его близости. Вне его запаха и прожигающей темноты взгляда здравомыслие вновь возвращается ко мне, и я вскидываю подбородок. «Тайлер, я не знаю, почему вы с Итаном не ладите, но мне бы не хотелось становиться орудием твоей мести. Мне жаль, если у тебя сложилось превратное мнение обо мне, но я совсем не из тех девушек, с которыми ты можешь обращаться так». Грудь вздымается, и руки дрожат от волнения, словно я только что произнесла речь перед тысячной аудиторией. Смотрю на Тайлера, ожидая, что он извинится или уйдет. Однако в его лице нет ни намека, ни на то, ни на другое. «Ты красивая», — произносит так же негромко, «и мне нравится, как ты пахнешь. Это не первый раз, когда мужчина говорит мне комплименты, но сейчас со мной творится что-то по-настоящему странное. По телу растекается эйфория, наполняя каждую клетку необъяснимой радостью». «От чего?» «От того, что этот парень сказал, что считает меня красивой? Мне же, черт побери, 26, а не 18. В Бостоне я повстречала достаточно ловеласов, полагающих, что, произнеся подобное, изобрели безотказный способ забраться ко мне в трусы. Но правда в том, что во взгляде и тоне Тайлера есть что-то такое, что не дает усомниться. Он это сказал не для того, чтобы меня поразить. Этот парень точно не из тех, кто раскидывается словами. Скорее наоборот, скуп на разговоры. Мне приятно, что ты так думаешь, Тайлер, но и этого ты не должен мне говорить». Спохватившись, что так и не поблагодарила его за спасение в клубе, быстро добавляю: «Кстати, спасибо, что вступился за нас с Женей тогда. Я очень это ценю». «Итан тебе не подходит». Это заявление моментально порождает массу негативных воспоминаний о том, как отец диктовал мне, с кем мне следует встречаться и с кем дружить. «Это уже не тебе решать, Тайлер», — изрекаю холодно. «А сейчас, прости, мне нужно продолжить готовить ужин». Демонстративно обогнув его, стоящего посреди кухни, и изо всех сил, стараясь не смотреть на его обнаженный торс, я иду к холодильнику, и вдруг снова слышу: «Он тебе не подходит». Когда Итан возвращается домой, ужин давно остыл, а я уже больше часа лежу в кровати. «Прости, малыш», — он посылает мне виноватую улыбку и опускается на постель. «Уолтерс устроил экстренное совещание. Кажется, мне нужно будет улететь в Чикаго на несколько дней». «Итан», — я приподнимаюсь на локтях и с мольбой смотрю на него. «Давай подыщем новое жилье. Я могу сама встретиться с риэлтором и выбрать любой понравившийся тебе район». «Что-то случилось? Этот ублюдок оскорбил тебя?» Лицо Итана моментально становится жестким. «Разумеется, я ни за что в жизни не признаюсь, что хочу уехать из Форест-Хиллз, потому что присутствие его младшего брата странно на меня влияет. Поэтому впервые за долгое время лгу. Тайлер здесь совсем ни при чем. Я просто подумала, что было бы здорово обзавестись собственным жильем. Это и есть мой дом, Рика. Пока он здесь ошивается, я никуда не уеду. К счастью, его визит не продлится долго, и скоро выродок уберется с моих глаз. Пока я размышляю о том, почему раньше не замечала в Итане подобную нетерпимость, он избавляется от костюма и залезает под одеяло. «Давай спать, малыш», — ласково трогает губами мой лоб. «У меня самолет в 6 утра».